Один в один. А сапоги какие? Саймон? Видел в почте ваши результаты. Третье место. Вы, должно быть, вне себя от восторга. Вместе с Бобом они поднялись наверх. Мы все преисполнились гордости, прочитав в газете о ваших подвигах, сэр. Да ну! Спасибо, Боб. Это напомнило мне моего давнего начальника личного состава, когда тот попадал в дворцовый караул. Тогда мы, разумеется, называли это место Ебукингенским дворцом. Не сомневаюсь. Боже, боже, в те дни Сент-Джеймский парк был просто клоакой, сэр. Ни единого куста, в котором нельзя было бы обнаружить по меньшей мере одного караульного с клиентом. Вы, конечно, помните полковника Брамолла, сэр? Благодарю вас, Боб. Эта комната нас более чем устроит. Вы не попросите Найджела принести нам пару бутылок Грио-Ларос? Определенно, сэр. Как насчет хорошего пирога с телятиной и ветчиной? До смехотворного идеально. Я мигом, сэр. Когда они покончили с телятиной и ветчиной, но не с чатни. Каковая приправа, как предупредил Трефузис, совершенно губительным образом действует на вкусовые окончания. Последний разлил по бокалам вино. Адриан проглотил свою жадностью, решив, что только опьянение позволит ему совладать с ощущением неловкости. Раз уж волшебнику страны Оз предстоит обратиться в печального, смущенного старика, а Адриану не хотелось быть трезвым, когда это произойдет. Хотя, если говорить честно, Дональд, потягивавший кларет и одобрительно кивавший, выглядел примерно таким же печальным и смущенным, как смеющийся кавалер. Картина голландского художника Франца Хальса. Портрет офицера. Смеющийся кавалер. Пурист мог бы порекомендовать еще год старения, который сгладил бы резкость танинов, сказал Трифузис. Однако я думаю, оно уже достигло высшей степени качества. Хорошее вино, отозвался Адриан, наливая себе еще бокал. Трифузис с довольным видом наблюдал за ним. Доброе вино похоже на женщину, сказал он. За тем исключением, конечно, что у него отсутствуют груди, равно как руки и голова. Ну и говорить или вынашивать детей оно тоже не способно. На самом деле, если вдуматься, доброе вино и отдаленно-то женщину не напоминает. Доброе вино похоже на доброе вино. Я тоже немного похож на доброе вино, — сообщил Адриан. Ты улучшаешься с возрастом? Нет, — ответил Адриан. Просто стоит мне появиться на людях, как я оказываюсь хмельным. С той только разницей, что тебя укладывают на хранение после распития, а не до. Адриан покраснел. О, Господи! Сказано мной, не было никаких сексуальных аллюзий. Просто фривольный каламбур на тему порождаемого спиртным бессознательного состояния. Мне особенно нравится. Укладывают на хранение. Тебя так и будут приводить в замешательство возможные эротические истолкования каждого моего слова? Прости, сказал Адриан. Похоже, я представитель не самого удачного урожая. Это глупость, хоть и очень любезная. Мы говорили о винопийстве. Я всегда верил в права молодежи на пьянство. Не до алкоголизма, конечно. Это пассивное состояние бытия, а не позитивное действие. Однако пить, сколько душа принимает, дело хорошее. Это походит на тост. За излишество. За излишество, сказал, поднимая бокал Адриан. За ничто не слишком. Ну что ж, ты раздавить сумел плод радости на небе утонченном и правильно сделал. Он зрим тому, кто раздавить сумеет плод радости на небе утонченном. Перевод Лихачева. Китс, рыгнул Адриан, к меланхолии. Правильно, китс, подтвердил, вновь пополняя бокалы Трифузис. На самом деле ода меланхолии. Но мы, надеюсь, не будем впадать в педантизм. И хрен с ней. Согласился Адриан, ненавидевший, когда его поправляли, пусть даже и так добродушно. — А теперь, — сказал Трифузис, — нам следует поговорить. — В данный момент, — продолжал он, — мне нечего сказать тебе о прошлой ночи.